Сегодня ночью я одна в ночи, бессонная, бездомная черница. Сегодня ночью у меня ключи от всех ворот единственной столицы. Бессонница меня толкнула в путь. О, как же ты прекрасен, тусклый Кремль мой! Сегодня ночью я целую в грудь всю круглую воюющую землю. Вздымаются не волосы, а мех, и душный ветер прямо в душу дует. Сегодня ночью я жалею всех, кого жалеют и кого целуют.